Глава 22. Комната ей понравилась сразу, еще даже не зайдя внутрь, а стоя на пороге. Аля вдруг поняла, что это ее место, ее мирок, уже обустроенный, почти незнакомой ей Эмилией Фальк, угадавший даже с выбором мебели и цветом штор. Аля не знала, что там в других комнатах, но это было и не важно. Возможно, и не хуже. А здесь не было ни одной вещи, от которой бы хотелось избавиться. Собственно, комнату можно было бы назвать библиотекой. Одну стену занимали книжные стеллажи. Угловой диван стоял у углового же окна, выходящего во двор. Огромное старое кресло и торшер с прикрепленным к нему полированным столиком занимали уютное место рядом с книгами. Еще в комнате стоял платяной шкаф и застекленная посудная горка. Не хватало только стола. Если бы для семьи, я купила бы большой, круглый, а так журнального достаточно. Катерина вдруг на кофеек забежит или Светка, подумала она тогда, месяц назад. Столик она купила овальный и не такой уж маленький. А Катерина пришла к ней только через 2 недели. Пока с дачи в городскую квартиру перебазировались, дети в школу определились и с мужем утряслось. Все бы хорошо, только Бурова из своей жизни и выгнать до конца так и не удалось. Он звонил ежедневно. Сначала вроде только для того, чтобы дела порешать. Она приходила, куда говорил, ставила подписи, выслушивала потом от Катьки: «Дура ты, Орешкина». Дела закончились, а звонить Буров не перестал. Так и говорил, что, мол, звоню так просто, по старой памяти. Вот когда началось это просто, Аля возмутилась. Не то чтобы мешал он ей этими звонками, но настроение почему-то резко портилось. Голос у него, что ли, такой гаденький был, или Аля себе все напридумывала. Только однажды послала она бывшего уже по бумагам мужа грубо и далеко. Слов он раньше от нее таких никогда не слышал. Минут несколько молчал в трубке. Аля уже решила, что отключился наконец. Но вдруг выдохнул ей неожиданно громко в самое ухо: «Стерва!». Тут уж она со спокойной совестью коснулась пальчиком нарисованной на экране красной телефонной трубки и победно улыбнулась, жалея только о том, что не видит Буров эту ее победную улыбку. Можно бы и задуматься было о личной жизни, тем более, что Екатерина и вернувшаяся с очередного показа Светка наперебой вдруг стали приглашать ее в гости, где непременно оказывался кто-то не совсем женатый или совсем уж холостой. Как-то раз, после очередной такой вечеринки, Аля высказала подругам все, что хотела, а потом и проболталась о том, о чем молчала даже сама с собой, о соседе по коммуналке, притягивающим ее одним только скромным своим поведением, ненавязчивостью и спокойствием. Заикнувшись, что ей и искать вроде не надо, рядом, мол, живет, она услышала заинтересованное: «С этого места поподробнее, пожалуйста», и застыдилась. Рассказывать было нечего, все было на уровне смутных ощущений, неясных взглядов, случайных встреч на кухонной территории или в коридоре. Разочаровавшись из-за ее немногословности, Катерина со Светкой разом от нее отстали, время от времени задавая вопрос: «Ну как?». Касалось это не развивающихся совсем отношений, нового сказать Аля ничего не могла, только вздыхала потерянно. Что-то в ней было не так, думалось ей вечерами, когда она прислушивалась к шагам за дверью комнаты. Его уверенную походку она уже могла отличить от других мужских шагов, даже особо не напрягаясь. Але казалось иногда, что она и не слышит ухом, а внутренне чувствует, что вот это он прошел, потому что вдруг от чего-то сжималось в груди и отпускало потом не сразу и будто нехотя, сладко исчезая захлопнувшей дверью его комнаты. Аля знала, что унес он вот сейчас пусть очень маленькую, но частичку ее энергии, унес с собой, даже не подозревая об этом. И жалко ей этой части себя не было. Пусть бы взял все, так ведь, похоже, не нужно ему. Больно было, как никогда раньше. Поняла она, что вот так страдают, мучаются и умирают от неведомого до сей поры ей Алевтине Буровой чувства, называемого любовью. Они уже месяц вместе, разделенные общей стеной между их комнатами и таким ненужным ей соседским взаимным уважением и паритетом. Хотелось, чтобы постучал он уже к ней в дверь, с намерением постучал, не дети же в самом деле. Но он только вежливо здоровался по утрам на нейтральной кухне. Да иногда Аля, замирая потом от восторга, ловила ласковый, не казалось точно, взгляд его увлажненных глаз. И наступающую тут же вслед печаль. Ей опять было больно, даже расплакалась однажды, ненарочно, так получилось, едва успев скрыться в своей комнате. Замерев в своем кресле, прислушивалась к остановившимся шагам около ее двери, ждала стука и побоялась подойти к ней и распахнуть перед ним. Да боялась, постоял и ушел. Она словно вздох его услышала и принялась плакать дальше. Так и заснула в кресле, неудобно изогнувшись и забыв укрыться. Ночью проснулась от холода, отопление еще не включили, а начало октября выдалось нетеплым. Поругав себя за ненужную сентиментальность, легла в холодную же постель, зарылась в пуховое одеяло и тогда уже окончательно провалилась в сон. И, как показалось, тут же что-то вытолкнуло ее из этого сна, то ли звук посторонний, то ли чье-то присутствие. Аля села в кровати резко, так что голова закружилась, напрягла зрение, пытаясь разглядеть неясную тень, но ничего не увидела. Успокоившись, не сразу заснула вновь. Вот тогда-то и приснилась ей Эмилия Фальк. Сон был бы явью, до того реально выглядела старушка, если бы не факт, что умерла она. Эмилия говорила ей вещи странные, о далеких очень временах, о вине своей, неотмоленной при жизни, и просила о помощи. Утром Алевтина вспомнила весь сон подробно, только без одной детали. Сказала ей Эмилия, в чем грех ее, или умолчала. И чем Аля могла ей помочь, непонятно. Утром вышла сварить себе кофе. Достала с полки турку, высыпала из кофемолки порошок и поставила на плиту. «У вас кофе сейчас убежит, Аля», – услышала спокойный голос за спиной. Вздрогнула и пролила уже почти готовый напиток на горелку. «Это я виноват, простите». Он посмотрел на нее покаянно, схватил турку, тряпку и слегка отодвинул ее плечом от плиты. «Идите, Аля, к себе, я сейчас все исправлю. Обещаю, кофе я варить умею. Еще могу сделать омлет. Позавтракаем вместе». Этот его сумбурный монолог вернул ее к жизни. Она согласно кивнула, отправилась к себе, послушавшись безропотно и переступая негнущимися ногами. «Как-то все нечаянно случилось, никак представлялось». «Да что случилось-то?» – одернула она себя мысленно от преждевременной радости, лихорадочно прибирая разворошенную в беспокойном сне постель.